Кто вы, доктор Исаев? Никифор Исаев жил в прошлом 18 столетии. Личность никому не известна. Фома Исаев, его сын, тоже мало кому известная личность. Жену его тоже не помнят. Из неоконченной рукописи «Род Исаевых», 1896 год. Выдающихся способностей, с колоссальной памятью, весьма энергичный, научно образованный врач, при соответствующих условиях может оказать медицинской науке большие услуги. Из аттестационной записки на младшего ординатора Грозненского военного госпиталя лекаря Исаева. 7 февраля 1917 года. Военврачи в Бухаре, которых доктор Исаев донимал на курсах своей жесткой требовательностью, могли только догадываться, что их обучает кадровый офицер. Зато узбеки и таджики, глядевшие, как ловко русский доктор изображает больного малярией, сразу приметили в нем профессиональное актерское мастерство и между собой именовали не иначе, как дарбоз, канатоходец, артист. Выпускник военно-медицинской академии Леонид Михайлович Исаев действительно был кадровым военным и вместе с тем почти профессиональным актером. 11 лет с 1906 по 1917 носил он мундир, участвовал в боях, выслужил на Кавказском фронте за храбрость и отвагу 4 ордена. Не на шутку увлекался и сценой. 5 лет играл в мимических ансамблях Александрийского и Мариинского театров, изучал грим, переписывал от руки любимые партитуры. Военная строгость и артистическая вольность странным образом переплетались в его натуре. Латинская «legi artis» — делать по правилам искусства — всю жизнь оставалась его твердым правилом. Как студент и врач, как офицер, ученый и организатор науки — Исаев всегда стремился исполнять свое дело профессионально, добротно, «legi artis», но при всем том отнюдь не без учета зрителей, публики. Откуда у него это? Может быть, из частной немецкой школы, где обучались дети Исаевых? Реформатское училище с его педантизмом и строгостью, конечно, оставила след в душе ребенка, но человеческие характеры складываются задолго до того, как прозвенит первый школьный звонок. Иное дело семья. О семье Леонида Михайловича стоит рассказать подробнее. Неоконченная рукопись «Род Исаевых», первые строки ее вынесены в эпиграф этой главы, принадлежит перу старшего брата Леонида, Михаилу. Случайно или не случайно, но под пером 16-летнего историка предки оказались весьма похожими на героев Островского. Дед Павел, например, ростом невелик, черноват, был скупенек, умер от того, как говорят, что смотрел, как бабы огород полют, далек на сырую землю, похворал, да Богу душу и отдал. Автор Исаевской родословной недалек от истины. Коренные жители Вышнего Волочка, мещане, старообрядцы Исаевы, славились в родном городе прочностью домостроевских устоев, приверженностью к делам веры. Строгость правил не мешала им, однако, исправно вести свои дела. У деда Павла, торговавшего то ли лесом, то ли мясом, стоял на Екатерининской улице двухэтажный каменный дом с мезонином. Тот же юный историк, побывавший в 1896 году в Вышнем Волочке, нарисовал дом с натуры. Фальшивые колонны, гипсовая лепнина на фасаде, не хуже, чем у людей, а рядом высокие тесовые ворота на запоре, амбар, готовая декорация грозе. Следующее поколение, хотя и перебралось из Вышнего Волочка в Петербург, осталось верно дедовским заповедям. Фотографии Исаева отца на толстом белом картоне с золотым тиснением приводит на память тех дюжих молодцев в поддевках, которых мое поколение застало только на сцене Малого театра. Сам Леонид Михайлович вспоминал об отце неохотно. Только однажды признался близким, что когда родитель умер, мы даже обрадовались, пороть не станет. Мы — это 8 детей, 6 братьев и 2 сестры, которых приказчик Михаил Павлович Исаев оставил на руках законы своей супруги Домники Вакуловны. Мать осталась в памяти как человек твердый, хотя и справедливый. Дети называли ее не иначе, как мамаша, обращались на «вы». Эта крестьянка из села Гуслицы Московской губернии отличалась умом трезвым и несентиментальным, тому же учила детей. Любые знаки нежности и ласки между людьми Исаевы встречались насмешкой, как нечто постыдное. Зато строго блюлись в доме посты, праздники. Еще строже учитывалась каждая копейка. Даже у детей были заведены записные книжки, куда до полушки заносились доходы и расходы. До нас дошла такая книжка, правда, более поздняя, студента Леонида Исаева. Бисерным почерком 20-летний будущий врач каждый вечер отмечал, во что обошелся ему проезд на Конке, сколько стоил конверт с почтовой маркой и сколько довольно скудное, судя по приведенным суммам, пропитание. Жили бедно. 8 детей и мать ютились в 3 маленьких комнатках на Лахтинской улице. 4-ю комнату сдавали жильцу. Как малограмотная Домника Вакуловна вывела в люди всю эту ораву, понять трудно, но вывела. Мальчишки помогали ей. Со школьных лет сами давали уроки, тащили в дом каждый заработанный грош. Леонид, как и остальные, обучал по полтиннику за час русскому языку какого-то секретаря, выступал статистом и мимистом в театре. Платили по 12, а то и по 32 копейки за вечер. В житейских испытаниях исаевская порода показала себя прочной и хваткой. То цепляясь друг за друга, то подсаживая друг друга, почти все молодые исаевы в конце концов получили высшее образование. 3 достигли даже ученых степеней. Специальности эти первые в своем роду интеллигенты выбрали разные, но в одном остались едины. Потомки неукротимых староверов сохранили кремневый характер и одержимость вышневолоцких предков. Свое дело, свое увлечение сделалось для каждого своеобразным двуперстем, ради которого хоть в огонь, хоть на дыбу. Мрачноватый, даже угрюмый Павел превратился в страстного антиквара, фанатичного собирателя старинных монет, икон, мебели. Беспредельно занятый бабочками и жуками, Виталий полжизни провел в энтомологических экспедициях. Натура необузданная, самовольная, отверг предостережения товарищей, Один пошел в горы и погиб в начале 20-х годов от руки белобандитов.